Глава первая. «Разве ты не знаешь, что завтра будет семейный ужин?» Его лицо закрыто отросшей челкой и полностью скрывает всю яркую мимику, которая определенно должна быть. Он никогда не скрывал свои эмоции, что было так не похоже на его брата, и что меня в другое время всячески бы раздражало. Но только не сейчас. Не сегодня. «Конечно, знаю», — просто отвечает он, даже не поднимая головы. «И вот это странно. А как же взглянуть на меня?» «Дэйн!» — вновь зову я, чтобы он обратил на меня внимание. «Семейный ужин в субботу, начало в 6. Я помню, Лирс. Ты хотела что-то еще?» «Да», — выпаливаю я. «Будешь моим парнем на этом ужине?» И, наконец, я получаю внимание к своей скромной персоне. И какое внимание! Какое яркое удивление в его взгляде, поднятых бровях! Он почти готов воскликнуть: «Оу! Я прямо чувствую это!» Но тут же расплывается в злорадной ухмылке. «Что? Мой брат уже тебя не устраивает?» Протягивает он своим издевательским тоном, из-за которого хочется его треснуть и уйти. И, наверное, я бы так и поступила. Но! Большое жирное но! «Никто не сравнится с тобой, Дэйн», — хлопаю глазками я, делая вид, что его слова никак меня не разозлили. «Ты же знаешь!» «Брехня!» — хмыкает Дэйн, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди. «Это была самая никудышная ложь в твоем исполнении. Так что случилось в раю? Вы же, голубки, влюблены, и все такое?» Я хмуро на него взглянула, решив, что единожды нас увидев, он не мог так говорить. Хотя всего 2 дня назад я тоже так думала, что мы практически в раю. Но ему об этом разве стоит знать? «Дэйн, разве ты не хочешь насолить Грегу? Это же так приятно, разве нет?» Попыталась я надавить на любимое занятие этого наглеца. У него же хобби поиздеваться над младшим братом, так чего же он сейчас не бежит на всех парах, чтобы это сделать? Мне его еще и уговаривать придется. Да, к такому я была точно не готова. В моих мыслях я должна была просто подойти и только помахать флагом. Надо отомстить Грегу, а Дэйн уже будет бежать за мной, желая поучаствовать. Наверное, поэтому говорят, что месть следует подавать холодной. Но если бы у меня была сейчас холодная голова, я бы ни за что не решилась подойти к этому парню. Раньше шуточки Дэйна ненароком касались и меня. Не всегда, да, но бывало. Одно то, как меня в детстве замкнули в подсобке кафе, отложилось в памяти надолго. Хотя нахождение там я помнила весьма смутно, темноты я боялась до сих пор. «Было бы приятно», — протянул, наконец, Дэйн, сощурившись и оглядывая меня так, будто видел впервые. «Он же мой брат, Лирс. Ты не забыла?» «Ясно». Кивнув, я развернулась, чтобы уйти. «Не хочет участвовать, ну и ладно. Умолять его я уже точно не стану». Я ахнула, когда он схватил меня за руку, быстро встав из-за стола. Он был всегда сильным, и сейчас, недовольно посмотрев на руку, я недовольно выдохнула и подняла брови, ожидая, что он еще мне скажет. «Что мне за это будет?» — поинтересовался он, издевательски подняв бровь. «Дэйн, какого черта?» — нахмурилась я еще больше. По факту мне просто нечего было ему предложить. Я даже не думала об этом. искренне считая, что одного задетого достоинства Грега будет достаточно. «То есть, придумав эту шутку, ты даже не потрудилась придумать для меня награду?» Дэйн расхохотался прямо мне в лицо. И я сжалась. Не стоило ему ничего говорить. Они с братом, по сути, одного поля ягоды. Что один меня растопчет, что другому в радость. «Хей!» Посмотрев на меня, Дэйн резко прекратил смеяться и уже, нахмурившись, уточнил. «Так ты что, это серьезно?» Я просто посмотрела на него, не желая больше разговаривать с ним. И хотя его хватка стала куда более аккуратной, я точно знала, этот черт не отпустит. «Хорошо», — неожиданно серьезно проговорил он, смотря мне в глаза. «Я сам придумаю, что получу. Встречаемся в 5 возле чашки». Я ошарашенно подняла брови, не веря до конца, что у меня правда получилось. Лишь запоздала, понимая, что мы встречаемся на 1 раньше положенного времени, я оглянулась, чтобы спросить его об этом, но его и след простыл. Ладно. Это не важно, если Грег и правда будет зол. Стоя у чашки, скрестив руки, я нетерпеливо постукивала носком по тротуару. Немногочисленные прохожие поглядывали на меня с нескрываемым удивлением. И я их понимала. Те, кто тут прохаживал, знали эту милую и уютную кофейню, и редко кто ожидал на улице, а не внутри. Но я ведь не собиралась заходить. В мои планы входило лишь пойти на семейный ужин и показать кое-кому, что за мной тоже могут ухаживать. Что я могу быть интересна не только по причине удобства выполненной домашки. Опаздывает. Он снова опаздывает. Почему я решила, что Дэйн согласился? Он же просто поиздевался. «Чтоб его!» Прошипела я, поправляя сумку и развернувшись, чтобы уйти. И тут же стукнулась в грудь гадкого братца Грега. «Почему так долго?» Моя злость лишь развеселила его. И это всегда выводило из себя. Почему на мою ярость он всегда реагировал так, будто это весело? С самого детства. Никакой толики понимания ситуации и девушек. Врезать бы ему. Вот прямо по этим его тонким губам. «Так? Стоп, Лоррейн. Не, на губы смотреть не надо». «Я не опоздал?» Он поднял руку с новенькими часами и сощурился, тут же раздражающе закатывая глаза. «О, Лирс, всего-то 2 минуты!» 10! – отчеканила я, и мне даже не потребовалось взглянуть на часы перед ним. Потому что именно этим я и занималась, пока он не предстал передо мной, как черт из табакерки. «И когда ты уже прекратишь называть меня этим прозвищем?» «Ты что? Это теперь ласкательное прозвище для любимой девушки!» Он вновь врубил на полную свое обаяние, только вот смотрел не на меня, а на официантку, увиденную в окне. Даже подмигнул ей. Черт бы его побрал! А я еще задавалась вопросом, почему именно у кофейни? Допустим, это место рядом, но он же мог просто встретить меня в доме, просто сказать, что безумно в меня влюблен. Дэйн мог наплести все, что угодно, и ему бы поверили. Это была его главная изюминка. И я понадеялась, что все выгорит. Но сейчас, смотря на него, неожиданно поняла. «Полная дура!» — констатировала я, обходя его. «Господи, я полная дура!» «Эй!» Не обернувшись на его оклик, я шла в противоположную от его дома сторону. Нет, но чем я думала, а? Что Грег будет ревновать меня к Дейну? Да он же бабник! Сколько раз мы видели с ним девушек, которые ни разу не приходили с ним во второй раз. Сколько раз Грег говорил, что любая девчонка в его руках лишь для игры. Как я могла решить, что Дейн будет столь серьезно воспринимать мои слова, а уж тем более такие предложения, как быть парой? Поглумятся они оба надо мной. «Да стой же ты!» Он схватил меня за руку, удерживая на месте. «Почему к тебе всегда нужно применять грубую силу, чтобы ты выслушала? Ты что, мазохистка?» «Это твои садистские наклонности во всех девушках видят мазохизм!» Прошипела я, попытавшись вырваться, но тщетно. «Наш уговор закончен!» «И что ты скажешь своим?» «Почему ты резко передумала прийти?» Не выпуская моей руки, поинтересовался Дейн, очень умело давя на больное. Он определенно понимал, что с родителями у меня дома был бы весьма неумелый разговор. Но признаться в этом... «Увольте!» «Заболела!» Вскинув голову, уверенно заявил я. «И почему он, черт возьми, был такой высокий? Даже выше Грега, которому я доходила лишь до плеча. А с Дейном я была вообще мелким хоббитом». «Лирс, ты никогда не болеешь!» Вновь он закатил глаза, убирая назад свободно рукой волосы. «А то ты знаешь!» — хмыкнула я, отвернувшись. «Конечно, я знаю! Ты ж бык!» — с ухмылкой проговорил он. И я тут же подняла свободную руку, чтобы его ударить. «Шучу! Шутка!» «Твои сравнения!» – прошипела я, отпустив руку, так и не прикоснувшись к нему. «И почему он так любит меня доводить?» «Ну уж прости, я не привык, что ты теперь моя девушка». Он начал озираться, будто впервые вспомнил, что мы на улице. Видимо, не хотел, чтобы кто-то услышал такие ужасные слова. «Ну да, я же не могу быть его девушкой». «Не его тип, ага». «Я сказала, что уговор закончен», — проговорила я тускло. Все же они были братьями. Было бы странно, если бы они были не похожи в своих суждениях. «Нет, милая», — довольно резко отреагировал Дейн, взглянув на меня. «Договор в силе». «Это еще почему?» Я поджала губы. Смотреть на него не хотелось, да и слушать его тоже уже было неинтересно. Почему он решил стать упрямым? На него совсем не было похоже. Он ведь тоже понимал, что у нас ничего не выйдет. «Потому что мой засранец-братишка сегодня приводит свою невесту знакомить с родителями». Я поднимаю на него взгляд, надеясь, что он врет. Но на его лице хоть и застыла странная серьезная маска, да и не может за ней скрыть ярость и злость. Он серьезно, Господи, Грег уже сделал ей предложение? Так быстро? Ноги подкашиваются, и если бы не поддержка Дейна, наверное, я бы упала. Но реакция парня мне на руку. «Наверное». «Тогда тем более. Нет смысла», — шепчу я обреченно. «Да, отомстить я бы хотела, но я планировала и вернуть Грега. А теперь? Его свадьба? После стольких лет наших отношений со мной?» «С тобой было удобно тренироваться», — раздается в голове его голос. «Но серьезные отношения. Ты правда думала, что такую, как ты, можно любить?» «Совсем сбрендила!» — встряхнул меня Дейн, заглядывая в глаза. «Да его растоптать нужно! Заходишь в дом с ноги и заявляешь на меня свои права!» Нахмурившись, внимательно на него посмотрела. Вроде не выглядел пьяным. «Дэйн, ты идиот!» — устало прошептала я, отодвигаясь от него. И в этот раз он меня окончательно отпустил, и хотя я могла уйти со спокойной душой, осталась стоять на месте. Новость про будущую свадьбу все же меня подкосила, и оставаться сейчас одной не хотелось. «Абсолютный!» — лучезарно улыбнулся Дэйн. «Я, знаешь ли, самый крутой идиот нашей семьи. Сделала мне тут новость. Но серьезно, ты что, правда хочешь, чтобы эта дурно пахнущая субстанция вытерла от тебя ноги?» Если бы я знала, чем все закончится с самого начала, ни за что не начала дружить с Грегом в школе и не стала бы думать и врать себе, что он умалчивает перед родителями о нашей любви для нашего же блага. И сейчас, вспоминая главную причину, почему родители знали лишь о нашей дружбе, а не отношениях, я вдруг озадачилась своей глупой идеей. «Наши родители нас поженят», — прошептала я удивленная, повернулась к Дэйну, но тут же нахмурилась, понимая небольшую, но все же важную деталь. «Если, конечно, мы хорошо сыграем роль влюбленных». Что ни говори, а это было весьма сложно с этим парнем. «Ну, потерплю твой храп, не впервой», — ухмыльнулся Дэйн и подмигнул. Скривившись, я сжала кулаки. «Уж скорее убью его, чем выйду за него замуж. Храп тоже мне запомнил же!» «И я готовить не умею», — протянула я злорадно. «А я отлично готовлю яичницу». Но ему было хоть бы что. «Так что, идем сжигать все дотла? Ты смотри, я ведь могу и пойти туда сам и просто сказать, что ты тоже сказала мне заветное «да», и тогда брак будет уже завтра». А вот в это весьма верилась. И сжавшись, решила, что не так уж и плохо зажечь все разом. В конце концов, если огонь перепадет на меня, в этот раз я не буду одна.